Глава 18. В чьих руках победное будущее? Продолжая стоять с закрытыми глазами, Нафта влила в хрустальный шар магическую силу. Ты стоишь пред богиней будущего, Нафта, осужденный. Сейчас тебя покарает хрусталь мирового будущего Канде Визорд. Хрустальный шар взлетел с рук богини будущего, и в тот же миг его очертания исказились, и он принял форму копья. Будущее приговорило тебя к пронзанию копьем. Приговорила меня Нафта, словно выносящий свое решение судья. «Занятно. Ну попробуй». Богиня будущего выставила перед собой обе руки, и божественная магическая сила начала переполнять все в округе и трясти собор. Хрустальное копье рвануло ко мне на незримой для глаза скорости. Я наклонил свою голову, чтобы уклониться от него, и одновременно с этим хрустальное копье изменило траекторию и полетело в том направлении, куда я наклонил голову, и приблизилось вплотную к моему лицу. «Ха, увидела будущее?» Я остановил копье, когда его острие уже почти коснулось кончика моего носа, схватив его рукоять и крепко сжав ее в руке. «Я ограничиваю будущее. Ты не смог схватить копье. Стоило богине будущего это сказать, как хрустальное копье, которое, казалось бы, крепко сидело у меня в руке, вдруг прошло сквозь нее. И хотя я тут же отпрыгнул назад, хрусталь мирового будущего Канде Визорд оказался немного быстрее меня, и его острие вонзилось в мой живот. «Ограничиваешь, значит? Понятно. В одном из множества сотен миллионов вариантов развития событий у меня действительно могло не получиться схватить копье. То есть силой хрусталя мирового будущего ты ограничила все эти варианты до этого конкретного будущего. Канде Визорд есть само будущее, а коснуться будущего невозможно. Вот как». Я нарисовал многослойный магический круг, просунул через него правую руку и попытался схватить хрустальное копье рукой с Игнеосом, окрашенный в мертвенно-бледный цвет, однако рука прошла сквозь рукоять. Не ожидал, что у меня не выйдет его схватить. Порядка Канде Визорда невозможно коснуться. А из-за ограничивающей будущее силы он проходит сквозь мою руку. Больше ты это копье схватить не сможешь. Тебе придется выбрать одно из двух. Объявить о своем поражении, или же твою основу пронзит копье Канде Визорда. Решительно заявила Нафта, все так же с закрытыми глазами, однако смотря прямо в мою сторону. «Выбор за тобой. Загляни в будущее чуть подальше, богиня будущего. Хрусталь мирового будущего там часом не будет разрушен?» Не меняя выражения лица, Нафта выпустила магическую силу в хрустальное копье. «Твоя основа будет пробита насквозь». Раздался звук разрываемой плоти, и Канде Визорд вонзился мне в живот еще глубже. Несмотря на это, я продолжил смотреть на богиню совершенно невозмутимым лицом. «Я ведь предупреждал тебя». Копье вонзилось в мою основу и пронзило живот, однако его острие покрылось черной ржавчиной. «Как это понимать?» Стоящие перед великими святыми вратами паладины выглядели крайне удивленными. «Как он выжил? Его же пронзило божественное копье!» «По легендам, Канде Визорд богиня будущего Нафты лишает пронзивших даже возможности иметь будущее и губит их!» «Разве может смертный выстоять против чуда?» Рядом с шокированными паладинами стоял кивающий мужчина. Это был никто иной, как Миран. «Сегодня вновь происходят чудеса!» Сделав несколько шагов вперед, я сказал. «Даже если коснуться будущего невозможно, тебе придется коснуться меня во время атак. Раз оно пронзило меня, значит, я касаюсь этого копья. Живее вытащи его из меня, покуда бьющая струя из основы крови владыки демонов не разъела Канде Визорд. Хрустали мирового будущего, есть множество вариантов будущего этого мира, считая все равно, что его облик. Ты сейчас пытаешься сравнить, что сгниет раньше, мир или ты сам. Результат совершенно очевиден. Твоя правда. Хрустальное остриё развалилось. Моя кровь разъедает и сам мир. Канде Визорд стал черным, как и смоль, заржавел, развалился на мельчайшие кусочки и рассеялся. Кровь владыки демонов можно использовать лишь против крайне мощных атак. Ведь если они окажутся недостаточно сильными, чтобы сдержать ее разрушительность, она нанесет этому миру непоправимый урон. Что и следовало ждать от богини, повелевающей будущим, ты весьма сильна. Но пора бы тебе уже начать сражаться в полную силу. Если начнешь заглядывать в будущее, будучи предельно серьезной, то можешь сгинуть здесь. Я шел к Нафте, не останавливаясь. В это время заржавевший и рассеявшийся Канде Визорд превратился в бесчисленное множество ярко сияющих хрустальных осколков. «Я клянусь, что покуда есть настоящее, будущее будет возрождаться вновь и вновь, даже если его разрушить. Единственный способ уничтожить хрусталь мирового будущего – уничтожить все возможные варианты развития событий. Число хрустальных осколков стремительно увеличивалось, окутывая это место подобно сияющей песчаной буре. Это может быть еще одним обликом мира. Осужденный, ты приговариваешься к ограничивающему миру. Как только хрустальная песчаная буря рассеялась, окружающий нас пейзаж изменился. Мы находились в странном городе. Все здания и растительности жителей были сделаны из хрусталя. Видимые вдали горы, небесный полог и даже текущие реки были хрустальными. И от всего этого я ощущал невообразимую магическую силу. Созданный Кандеквизортом мир, значит? Божественные владения богини будущего. Я клянусь, что этот мир ограничивает все так, чтобы приводить к худшим возможным для тебя последствиям. В этом мире твоя победа недостижима. Занятно. Я невозмутимо взглянул на нее и сказал: «Ну что ж, будущее, попробуй бросить мне вызов». Стоило мне это сказать, как поверхность земли разлетелась на куски. Как только я взлетел в небо флесом, из колоссальной дыры в земле вылетели бесчисленные хрустальные копья. Я попытался закрыть дыру Банаевном, но хрустальные копья запросто прошли сквозь него и вонзились в меня. В следующий миг хрустальные копья вдруг показались из стоящих вокруг зданий, небесного полога у меня над головой, и ринулись в меня все разом со всех сторон. Пока копья одно за другим вонзались в моё тело, стоящая передо мной часовая башня взлетела в небо, словно сама по себе оторвавшись от земли, и понеслась меня вместе со своей заострённой крышей. Бесчисленные хрустальные копья обездвижили меня, а это копье часовая башня вонзилась в меня сокрушительной мощью. Из всего моего тела ручьями лилась кровь. Давненько у меня уже не было такого обильного кровотечения. Из-за черной крови владыки демонов, что копье часовая башня, что хрустальные копья, что весь хрусталь в области покрылись ржавчиной и развалились. Вокруг осталась одна лишь черная ржавчина. Ты сказала, что все будет приводить к худшим возможным последствиям для меня. Что обрушишь на меня худший в жизни день. Я выставил руку и нарисовал многослойный магический круг, в котором слои накладывались друг на друга в форме орудийной башни, и направил ее на Нафту. Не ожидал, что твоя сила окажется столь ужасающей. Но раз ты сильна, то и я могу использовать одно, имеющееся у меня заклинание. Из магического круга в форме башни полились черные частицы. На тебя обрушится вселенское чудо. Я приговариваю тебя к отчаянию. В меня вновь полетели бесчисленные хрустальные копья. Но они разбивались на куски, как только касались собравшихся вокруг черных частиц. На меня обрушилось все сущее. Огонь, вода, молнии, земля, деревья и небесный купол. Это было подобно чуду. Но я не позволю приблизиться к себе ничему во всем этом агрессивном ко мне миру. Этим заклинанием магии Источника я одолжил магическую силу у тирана-владыки демонов Аноса Валдигода из 2000-летнего прошлого, богини Созидания Мелитии и богини Разрушения Верню. И в довершение всего добавил в заклинание магическую силу себя из настоящего. Это запретное заклятие, которое нельзя использовать в обычном месте, даже я применял его лишь дважды. Угольно-черные частицы закружились и обвились вокруг магического круга в форме орудийной башни как живое существо. От одного лишь их влияния хрусталь вокруг стремительно разбивался на куски и крошился на мельчайшие частицы. Божественные владения Нафты начали трескаться и рушиться. Так что открой свои божественные глаза и как следует ограничь его. Как только я высвобожу это заклинание, даже в самом наихудшем случае мир Кандеквизорта будет уничтожен. Если ты не сможешь ограничить его, то реальный мир обратится в прах вместе с ним, — сказал я, ошеломленно взглянувший на меня и не произнесший ни слова богине будущего. Черные частицы описали вокруг орудийной башни семислойную спираль. В поверхности земли образовалась бездонная и бескрайняя трещина, которая буквально расколола ограничивающий мир пополам. Эгель Гроны Агндро! Из магического круга в форме орудийной башни вырвалось пламя апокалипсиса. Семислойная спираль из угольно-черного пламени загрохотала и понеслась вперед. Пламя конца света прожгло насквозь Нафту. Должно быть, это случилось из-за благословения Кандеквизорта. Оно ушло вдаль за линию горизонта, а затем подожгло весь мир целиком. Небесный полог, горизонт, земля и горы — все сгорало и обращалось в черный пепел. Причина, по которой это превосходящее Джоу Грейс заклинание не занимало высшую ступень в магии огня, заключалось в том, что оно лишь имело форму пламени, но относилось к магии совершенно иного вида. Оно сжигало то, что гореть не должно, разрушало то, что не должно быть подвержено разрушению, и обращало в прах все мироздание. Это заклинание воистину относилось к магии разрушения, тому самому виду магии, которым я владел лучше всего. Перед лицом апокалиптического пламени весь ограничивающий мир был обращен в черный, как смоль, пепел. Пепел сдуло ветром, и мы вновь оказались перед великими святыми вратами, будто реальность скрывалась за пеплом. Ха, взялась таки за дело всерьез? Держащая в руках хрустали мирового будущего Нафта открыла свои глаза. Будучи богиней, контролирующей порядок будущего, она не могла допустить того, чтобы мир лишился всех возможных вариантов развития событий. Должно быть, она изо всех сил усматривалась в будущее, чтобы ограничить Эгель Грон и Ангдроа. Иными словами, исход состязания определен. Нафта молча кивнула, на ее теле появилась трещина. «Я клянусь, что проиграла. Насколько бы сильно не ограничивала будущее, ноль никогда не станет единицей. Нет ни единого варианта будущего, в котором ты терпишь поражение». Тело богини будущего покрылось бесчисленными трещинами, и она стала разваливаться. Как бы она ни пыталась ограничить будущее, в сражении со мной в будущем ее ждет лишь одно — погибель. Конец будущего приближал к концу и саму Нафту. Боги не могут пойти против порядка. Нафта не решилась открыть глаза, потому что не хотела узнать, что все так кончится. Поэтому я и предрёк тебе в самом начале. Взглянув на Нафту магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный, я медленно пошел к ней. Я закрыл ее глаза рукой, чтобы отсечь от будущего, и ее тело прекратило разваливаться. Сколько бы сотен миллионов чудес ты не попыталась обрушить на меня разом, худшего для меня варианта развития событий тебе добиться не удастся.